Глава 61. Решив не откладывать сборы в долгий ящик, напарники проехали до нового квартала, где уже давно приглядели магазин «Охотник-рыбак». Магазин был небольшим, но универсальным. В нем продавались поплавки, сигнальные патроны, удилища, дробовики, мормышки крашеные и мормышки светодиодные, сканеры рыболовные, радиостанции полевые, пистолеты разных калибров и еще много интересного, при виде чего загорались глаза любого мужчины. Припарковав импалу на полупустой стоянке, они огляделись и вошли в магазин, сразу приметив выражение физиономии единственного продавца. Кроме Фреда с Рэмом, в зале было еще два покупателя. Один перебирал крючки, другой мял край надувной лодки. Лицо продавца выражало скуку и скрытую готовность к любой авантюре. «Добрый день», – сказал Фред негромко и, остановившись перед витриной, стал рассматривать складные стульчики для рыбаков. «Добрый день, сэр. Интересуетесь стулом?» «Мы интересуемся биноклями», – сказал Рэм, подходя к напарнику и тоже поглядывая на стульчики. «Какие предпочитаете? 6, 8, 12?» – начал перечислять продавец, потом зевнул и почесал в паху. «Давайте 24, электронный», – буркнул Фред, продолжая пялиться на матерчатый стул. «Вау, вот это выбор!» – оживился продавец. «Разумеется», – поддержал его Рэм. «Дайте 2». «2?» – поразился продавец, и его лицо разом сделалось красным. «Хороший сегодня денек, джентльмены!» С этими словами продавец выскочил в подсобку и вскоре вернулся, нагруженный коробками. Электронные 24-кратные бинокли имелись нескольких моделей, и он не поленился принести их все. «Здорово! Я вот возьму этот, цвета хаки!» – указал Фред на прибор с прямоугольным дизайном. «А мне вот этот серенький! Обожаю классику!» – признался Рэм. «Отличный выбор, господа, но...» – тут продавец понизил голос. «Вообще-то это тянет на 1600». «Тянет, так значит, тянет», – философски изрек Фред. «А стульчики у вас ничего, расцветочка веселая». «О да, на любую задницу, сэр, 38 вариантов». «Замечательно. Запакуйте бинокли и еще пару радиостанций». «Торнстон? Арабелли?» «Нам бы что-то с фильтром. Тайлис имеется?» «Тайлис? Ну вы даете. Просто праздник какой-то. Мы такое даже на витрину не выставляем. Нет покупателей. Но раз в год кто-то пару все же берет. Сейчас принесу». Пока продавец бегал за радиостанциями, напарники приглядывались к витрине с патронами. Здесь было полно всякой всячины, любого калибра и разных категорий, от прямого боя до разрывных и специальных. Были на стендах и автоматические винтовки, но у напарников для такой техники не было соответствующих документов. Разумеется, они надеялись на некоторую любезность со стороны продавца, однако оставались реалистами. «Вот ваши радиостанции!» – воскликнул продавец, выбегая к прилавку. «Это плюс 420 ливров». «Замечательно!» – кивнул Фред. «А еще 200 патронов 9 миллиметров. Категория топ». «Вы сказали топ?» «Да, 5 ливров за десяток». «Конечно, сэр, но сначала я бы хотел увидеть ваши документы». «Какие еще документы?» – сыграл удивление Фред, но вышло настолько неубедительно, что даже Рэм вздохнул и отошел к следующей витрине. «У вас должна быть карточка члена охотничьего или спортивного клуба, сэр, с росписью психиатра и местного шерифа, лейтенанта Тротвелла». «А, точно-точно!» – Кивнул Фред и хлопнул себя по лбу. «Забыл я эту карточку прямо на столе. Хотел взять, но забыл. А без нее никак?» «Увы, сэр, но разве что...» Продавец опустил глаза на витрину и стал колупать на стекле невидимую соринку. «Разве что в кредит». «А это как?» «Я вам сейчас продам, но без чека. А когда вы принесете карточку, выбью чек и отдам сдачу». «Годится, приятель. Ты прям снял груз с моих плеч. Давай 200 патронов. Сколько я тебе должен? 50 ливров?» «Вообще-то 150». «Так дорого?» – удивился Фред. «Недорого, сэр. Я возвращу вам разницу, как только вы предъявите мне карточку». «Ах, вот как!» «Именно так. Нам это подходит. Упакуйте все и дайте общий счет». «Одну минуту, сэр. Сейчас все будет». Отъезжали напарники, как иностранная делегация, провожаемые улыбающимся продавцом и грузчиком, в то время как покупатели копеечных крючков томились у прилавков в ожидании хоть какого-то внимания. А все дело было в дорогих биноклях, ведь такие покупки здесь случались нечасто. Раньше напарникам годились и 12-кратные с обычной оптикой, но за время работы на полковника Танжера они привыкли к высокому качеству. Танжеровские девятки им удалось зажать, их позволяли носить повсеместно. Но бинокли с радиостанциями после заданий сдавали. Оттого и пришлось покупать на свои –